Ангелина Харди. Бутик-отель. Читает автор. Глава первая. Эта история любви началась именно здесь, в уютном бутик-отеле, в курортном городке на маленьком острове в Средиземном море. В центре города, недалеко от старого морского порта, на узкой улице, где не разъедутся два автомобиля, а еле втиснется одна маленькая машинка, любой турист может набрести на этот бутик-отель, двери которого густо оплетены розовыми кустами бугенвиллии. Именно так и попал сюда наш случайный гость, приехавший на остров по рекомендации старого друга. Мест в отеле было немного, а в сезон все комнаты были забронированы заранее, но наш гость, постучавшись поздно вечером, на удачу получил свободный номер, так как накануне кто-то отменил свою бронь по неизвестной нам причине. Расположившись в комнате класса люкс, путешественник крепко уснул после долгой дороги. Рано утром солнышко разбудило молодого человека ярко-золотыми лучами, пробиваясь между теневыми плотными шторами. Свет падал на шелковый ковер на полу и отражался серебряным блеском. Наш путник прекрасно отдохнул в белоснежной постели и, едва открыв глаза, почувствовал острое чувство голода. Приняв душ, молодой человек выглянул в окно и увидел кристально чистый бассейн прямо посередине внутреннего двора. Вокруг бассейна сидели постояльцы отеля и с аппетитом завтракали. Спустившись по лестнице к бассейну, наш гость присел за маленьким столиком и кивнул высокому парнишке в униформе. Молодой сотрудник отеля подошел к столику и предложил что-нибудь выпить, пока будет готовиться завтрак. Завтрак в этом отеле был довольно сытный. Глазунья из двух яиц, красиво нарезанные свежие овощи, изящно оформленные фигурки разных сортов сыра, тарелочки в виде ракушки с оливками, джемом, рядом хрустящий поджаристый хлеб и ароматный кофе. После такого завтрака хотелось начать день с новыми силами, эмоциями, идеями. Погода радовала ярким и не очень жарким солнышком. В конце сентября открывался тот самый бархатный сезон, когда море оставалось еще теплым, а знойные дни уже остались позади. Наш герой внезапно обратил внимание на молодую женщину, сидящую по ту сторону бассейна, ближе к стойке регистрации и входу. Она была одета в легкое воздушное белое платье, изящно оттенявшее ее загорелую шелковистую кожу. Аккуратно уложенные локоны обрамляли ее не менее загоревшее лицо. Ярко-красная помада на губах ничуть не портила ее нежный образ, а придавала уверенности ее взгляду. Она явно выделялась из общей массы присутствующих людей. «Скорее всего, она не является постояльцем отеля», промелькнула мысль у нашего чужестранца. Он увидел, как сотрудник отеля разговаривал несколько минут с этой дамой, а потом с особой заботой преподнес ей капучино в прозрачном бокале. Она работала управляющей этого отеля. Молодой путник несколько минут разглядывал эту даму, наблюдал, как она общается с персоналом, тепло приветствует каждого гостя и расспрашивает, все ли у них в порядке, разговаривает по телефону и весело смеется, поправляет подол платья и грациозно держит осанку. Он был ею заворожен и намеревался подойти к ней, чтобы уловить ее волшебную энергию. Он встал со своего места и направился к выходу. Приблизившись к этой даме, он приостановился. Она повернулась к нему всем телом и нежным голосом произнесла: «Доброе утро!» «Утро доброе!» – ответил наш герой. Их глаза встретились, и стремительно промелькнула искра. Его окатило, как ударной волной. «Вот эта женщина!» – подумал он про себя – она словно магнит. «Надеюсь, вам понравился наш завтрак», слегка улыбнувшись, пропела она. «Да, завтрак чудесный, благодарю», — с довольным видом ответил наш гость. «А подскажите, пожалуйста, как я могу снять машину в аренду?» «Конечно, сейчас подскажем». Она поднялась и плавным шагом прошла к стойке регистрации. Ее туфли цвета пудры были на очень высоком каблуке, но она словно плыла, как горделивый лебедь. Ее платье шлейфом развивалось при каждом шаге, а аромат духов обволакивал и пьянил. Она протянула гостю карту города, где на обратной стороне была реклама местной компании по аренде машин. «Вот, пожалуйста, возьмите эту брошюру. Если вам понадобится помощь, то ребята на ресепшн смогут вам помочь». «Спасибо большое», — ответил гость, взяв карту. Посмотрел прямо в глаза управляющей и произнес: «Меня зовут Алехандро». Он протянул ей руку, и она ответила на его рукопожатие. Он ощутил ее нежную кожу, плавность движений и неистовую энергию в этом жесте. «София», — улыбнулась и произнесла в ответ она. Тут ее окликнул парень со стойки регистрации, и она пояснила: «Извините, я вынуждена оставить вас. Сейчас у меня важная встреча. Отдыхайте, наслаждайтесь. Если будут вопросы, обращайтесь к персоналу». Она поспешила удалиться, а наш гость еще оставался минуту на том самом месте, одурманенный ее красотой и ароматом. Алехандро был красивым, высоким молодым человеком 37 лет. Брюнет с карими глазами и вьющимися волосами. Он всегда пользовался популярностью противоположного пола, но сегодняшней встрече с Софией он был явно ошарашен. Она не смотрела на него с каким-то особым интересом, и он понимал, что к этой женщине просто так не подойти. Но при этом она была мила и учтива, что притягивало Алехандро с каждой минутой все больше и сильнее. Он прилетел на этот остров всего на 3 дня, но теперь захотел остаться как можно дольше. Глава 2. День выдался жарким. Алехандро обошел вокруг отеля все закоулки. Прогулялся по пристани, где стояли прогулочные лодки и яхты, сувенирные лавки и открытые кафе. Кругом толпилось много туристов. Кто-то торговался, покупая различные изделия ручной работы. Парочки сидели у моря за маленькими столиками и пили вино. Группы любителей морских прогулок собирались у трапа, чтобы отправиться в путешествие по морю. Местные жители всем приветливо улыбались и приглашали приобрести у них что-нибудь из товаров или услуг. Город был небольшим и производил впечатление уютного местечка на лазурном побережье, где можно отдохнуть от суеты мегаполиса, забыть о неприятностях и проблемах, окунуться в природную гавань и, наконец, просто расслабиться. София занималась своими обычными делами в отеле. Встречалась с людьми, проверяла банковские транзакции, сводила бухгалтерские расчеты. Весь день у нее не шел из головы этот гость, Алехандро. Она была не замужем и уже отчаялась найти для себя подходящего спутника жизни на маленьком острове, где особый менталитет и все жители друг друга знают. Она решила просто жить для себя, наслаждаться своей работой. Весь персонал без исключения ее просто обожал, а гости при выезде всегда обещали приехать снова. Но этот гость показался ей каким-то особенным. «Нет, это не для меня. Он приехал всего лишь на 3 дня, и я не должна вообще думать о нем», — успокаивала себя София. Вечером она решила еще раз заехать в отель, чтобы проверить, все ли нормально с резервациями, нет ли накладок и справляется ли персонал с баром. Она вошла во двор отеля и сразу же столкнулась лицом к лицу с Алехандро. Такое ощущение, как будто он знал, что она заходила, и пошел ей навстречу целенаправленно. Он был в модной белой рубашке из плотного льна. София тут же вспомнила, что во сне пару дней назад К ней навстречу шел мужчина именно в белой льняной рубашке. Он шел по полю среди ромашек и разнотравий и направлялся по узкой тропинке именно к ней. Алехандро заметил, что застал ее врасплох своим появлением. Она немного смутилась, но вовремя сообразила и поприветствовала гостя. «Добрый вечер! Как ваше настроение?» «Добрый вечер! Все хорошо!» – ответил гость. «Я осмотрел окрестности, прогулялся по пристани. Мне очень понравился ваш город». «Я рада, что вы славно провели время», – продолжала София. «А откуда вы?» «Я испанец. Моя мама испанка, а папа австриец. И я периодически живу то в Испании, то в Австрии». «Значит, вы говорите на двух языках?» – заинтересовалась София. «Испанский я знаю лучше, чем немецкий». Наш гость явно хотел продолжить общение с красавицей-управляющей. «Могу я вас пригласить сегодня на ужин?» София не ожидала такого поворота событий, но подумала, что она давно уже не ужинала с мужчиной, и решила согласиться. Они прошлись вдоль пристани и зашли в один из прибрежных ресторанов, где столики стояли прямо над водой, и волны плескались у самых ног. София вкратце охарактеризовала меню в этом ресторане, чтобы гостю было понятнее, как и что выбирать. Сделав заказ, Алехандро посмотрел на Софию с неприкрытым интересом. Она была одета в прозрачную желтую гофрированную блузку. Поймав на себе его взгляд, на минуту почувствовала себя раздетой, но продолжала вести себя уверенно. Она машинально отвела глаза в сторону, где багровое солнце медленно окуналось на горизонте в морскую пучину. «Вы не похожи на местную. Давно вы здесь живете?» – спросил Алехандро. 5 лет», – ответила София. «Мне нравится здесь. Тихо, спокойно, криминала практически нет. Теплый климат и 9 месяцев в году светит солнце». «Вы одна здесь? Сколько вам лет?» Все больше интереса проявлял Алехандро, не скрывая это. «Да, я одна. Мне 37. А вам?» – в ответ решила спросить София. «А мне скоро будет 37. В следующем месяце», – ответил он, улыбаясь. София поняла, что понравилось этому молодому человеку. Он задавал все больше вопросов на личные темы. О хобби, о предпочтениях, какое... у кого отношение к тем или иным событиям и тому подобное. Они выпили бутылку розового вина, съели каждое свое блюдо и решили заказать десерт. «В этом ресторане есть мороженое?» – неожиданно спросил Алехандро. «Да, конечно, здесь совершенно необычное мороженое в горячей хрустящей корочке», — весело ответила София. — «Если хотите, можно заказать». И она позвала официанта. Алехандро понравилось это мороженое, и Софии было приятно, что она смогла удивить гостя. Вечер прошел стремительно, и незаметно подкралась ночь. София вежливо сказала, что ей нужно ехать домой, и они пошли не спеша в сторону отеля. Каждый собеседник добрался до своей кровати, и оба не могли сразу уснуть, перемалывая в голове впечатления от нового знакомства. Глава 3. На следующее утро София проснулась с отличным настроением. У нее был запланирован поход в салон красоты. Она очень любила это мероприятие и устраивала его для себя раз в месяц. В этот день она собиралась посетить косметолога и парикмахера. «Наконец-то я смогу привести себя в порядок и уделить полдня для себя любимой», – думала София, выбирая удобное платье. Она села в свой маленький Ниссан и понеслась в салон в центре города. В этом салоне она была постоянной клиенткой. Ее всегда тепло встречал тамошний персонал. Она сразу же попросила капучино и уселась в парикмахерское кресло. Ярко-рыжие волосы хочу, огненный цвет волос, чтобы меня издалека было заметно», – мягко скомандовала София своему мастеру. Пока парикмахер готовила краску для волос, София автоматически взяла в руки свой айфон, чтобы проверить, есть ли новые сообщения. Тут же мелькнула фраза «Доброе утро». Это написал Алехандро. Подумала София. Однако он с самого утра думает обо мне. Интересно, что бы это могло значить и к чему все это приведет? Ей стало интересно, действительно ли она понравилась этому испанцу, или он просто играет от скуки. Но ей было чертовски приятно. Ей давно никто не писал личных сообщений, а тем более с раннего утра. «Доброе утро!» – напечатала София. «Как отдохнули?» «Замечательно, спасибо!» – ответил Алехандро. «А вы сегодня зайдете в отель?» «У меня сейчас дела. В отель собираюсь ближе к обеду», – быстро набрала текст София и приготовилась к покраске волос. Смена прически для нее означала не только смену имиджа, но и начало следующего этапа в жизни. Она остро ощущала, перемены грядут. Алехандро был к ней неравнодушен, это факт, но при этом она понимала, что он всего лишь гость, который исчезнет из ее жизни так же внезапно, как и появился. И поэтому не стоило питать иллюзий насчет каких-либо серьезных отношений. Но провести приятное время ей никто не запрещал. Она была абсолютно свободна и могла себе это позволить. После парикмахерских и косметологических процедур София засияла по-новому. И не только благодаря услугам салона красоты, но и новому знакомому. Она светилась прямо изнутри, ее глаза искрились новым блеском. Взглянув на свой телефон, София обнаружила там новое сообщение от Алехандро. Он прислал ей фото из ресторана, которое она отлично знала, и сама порекомендовала ему. В ответ она написала название этого места. «Вы угадали», – настрочил Алехандро, – «и выиграли коктейль». «Если вы будете там еще полчаса, то я приеду», – приняв намек за приглашение, ответила София. Конечно же, он готов был ждать ее сколько угодно. София посмотрела еще раз на себя в зеркало, чтобы убедиться в том, что она неотразима, и поехала в указанное место встречи. Она давно не испытывала подобных эмоций. Она предвкушала встречу с мужчиной, который ждал ее, жаждал общения с ней и был полностью свободен для нее. Подъехав к ресторану, она остановилась прямо у входа, передала ключи парковщику, чтобы он смог припарковать машину, и уверенным шагом направилась к Алехандро. Он сидел за небольшим столиком и слушал аудиокнигу. Увидев Софию, он быстро встал, убрал наушники и поприветствовал ее. София почувствовала себя женщиной впервые за долгое время. Они выбрали блюдо, чтобы вместе пообедать, и начали беседу о жизни на острове. София рассказывала о том, что ей здесь нравится, а что нет, какие особенности менталитета местного населения, какие люди обычно приезжают из-за границы и как они потом обустраивают свою жизнь на острове. Они мило беседовали пару часов, а потом вместе поехали в отель. В отеле Софию ждали сотрудники с отчетом о заездах и выездах гостей, предполагаемой прибыли за выходные, а также о необходимых расходах. Просмотрев всю информацию и выслушав ресепшиониста, она попросила свой капучино и устроилась поудобней около бассейна. День выдался жарким. На солнце сидеть было невозможно. София нашла себе место в тени за маленьким столиком. Алехандро молча подсел к ней. «Какие у вас планы на вечер?» – тихо спросил он. «Я планировала поехать в бар, которая находится на территории винодельни. Это высоко в горах, там очень красиво. И обстановка совсем иная, нежели обычно на этом острове. Когда я сижу там, я представляю, что я где-то в Италии. Вино делают отменное, а по субботам у них живая музыка». София произнесла все это с таким удовольствием, будто она уже там и находилась в тот самый момент. Прикрыв глаза, она мысленно сидела в том баре и оглядывала всю территорию винодельни. «Если хотите, можете присоединиться», — добавила София. Алехандро был согласен присоединиться к ней в любом случае. «Да, я хочу посетить это место», — ответил он. София допила свой капучино, побыла в отеле еще час и поехала домой. Немного отдохнув, приняла душ и стала выбирать свой наряд на вечер. «Маленькое черное платье должно быть в гардеробе у каждой женщины, как говорила Коко Шанель, и в нем можно выглядеть элегантно в любой ситуации. У Софии тоже было маленькое черное платье из кожи. Она покупала его в Италии. Любила одевать его на вечерний выход и всегда выглядела в нем элегантно и сексуально одновременно. Под него у Софии был шикарный комплект нижнего белья, черный, под кожу, с ярко-красной отделкой. И туфли алые под замшу. Кроваво-красной помадой она подкрасила губы, и образ леди Вамп был готов. Они встретились с Алехандро в фойе отеля. Когда София появилась, он уже ожидал ее, сидя на диванчике. Она присела рядом, поинтересовалась, как дела, как настроение, а затем они встали и пошли на парковку. София невольно взяла на себя роль гида для Алехандро. Ей нравилось показывать красивые места, комментировать и окрашивать своими эмоциями все, что она произносит. Алехандро нравилось все, что она рекомендовала. Ему была приятна ее компания. Комфортно и непринужденно они проводили время вместе. Приехав в винодельню, Алехандро с интересом разглядывал территорию винодельни, фотографировал новую для него местность. Он специально захватывал в кадр Софию, чтобы ее образ оставался с ним не только в голове. Они прошли в ресторан на открытой террасе, вид с которой падал на освещенный бассейн. Шеф-повар прорекламировал свои фирменные блюда и вино, и наши гости решили сделать выбор согласно рекомендациям профессионала. За ужином Алехандро мило шутил, старался развеселить Софию и расположить к себе как можно ближе. Ей импонировало, что он заботится о ней и проявляет особое внимание. «Я в восторге от этого места. Вкусное вино и необычная кухня. Я обязательно еще вернусь сюда», – резюмировал Алехандро. «Я рада, что тебе здесь понравилось», – ответила София. Постепенно они сближались и уже в разговоре перешли на «ты». После ужина они спустились в фирменный бар той же винодельни. В тот вечер там проходил джазовый фестиваль. Девушка, похожая на Мэрилин Монро, громко и страстно исполняла ритмичные произведения под аккомпанемент джаз-банд. Все места в баре были заполнены, и официант с трудом нашел два свободных стула около стойки для наших гостей. Они заказали по бокалу вина и от души наслаждались приятной музыкой. Вся эта атмосфера располагала к зарождению новой любовной истории. Два одиноких сердца встретились на маленьком острове и соединились в одном порыве испытать это прекрасное чувство. Густозеленые виноградники вокруг них, мохнатые горы, глубокое звездное небо и полная луна – все благоволило двум людям слиться в один поток. Его колено слегка касалось ее бедра, и она намеренно не отодвинулась в сторону. Они оба наслаждались тем, как волшебная энергия плавно перетекала между ними и заряжала их тела новыми искорками задора. Этот вечер надолго запомнился им обоим. По окончании вечера Алехандро поцеловал Софию в щечку, и она поехала домой в приподнятом игривом настроении. А он нырнул в белоснежную постель гостиничного номера с мыслями только о ней. Глава 4. Утром София приехала в отель уже после завтрака. Это был воскресный день. Ей не хотелось слишком рано вставать и мчаться на работу, как это происходило каждый будний день. А все потому, что банки и государственные учреждения на острове работали с раннего утра и до полудня. И если не успеть утром посетить нужные места, то все дела отодвигаются на следующий день. В выходные София позволяла себе немного отдохнуть. Полностью весь день провести для себя хотя бы раз в неделю ей не удавалось. В отеле требовалось ее присутствие как минимум на несколько часов, чтобы все вопросы решить и проконтролировать персонал. Но в сущности, кроме отеля, у Софии и не было других дел. Она была одинока, и в этом отеле она чувствовала себя как в семье. София смогла подобрать персонал таким образом и создать настолько теплую атмосферу в коллективе, что любой постоялец мог при разговоре задать уже привычный для всех вопрос. «Вы все одна семья?» Потому что это так и выглядело. По выходным София позволяла себе поплавать в море. Ее дом находился в 500 метрах от пляжа. Проснувшись рано утром, она сразу же одевала купальный костюм и шла пешком на море. По дороге она старалась отвлечься от привычной повседневной суеты. Смотрела на окружающую ее природу, малахитовые склоны гор, старые оливковые деревья с крученными стволами, небольшие отели и виллы с ухоженными садами. Придя на пляж, она скидывала с себя одежду и окуналась в прозрачную, ласковую, солоноватую воду. Это было для нее самым приятным моментом после прошедшей рабочей недели. Проплыв 200 метров в сторону моста, она наслаждалась пребыванием в воде еще некоторое время и потом плыла обратно к берегу. Выходя из воды, София ощущала прилив сил и энергии, и все заботы и хлопоты как будто смыло волной. Постояв 10 минут на солнышке, чтобы обсохла загоревшая золотистая кожа, она одевала сарафан и, посвежевшая, повеселевшая, шла домой. После такого похода на море было намного приятнее завтракать, а после завтрака уже с новыми силами можно заниматься делами. В этот день София не пошла купаться на море утром. Она решила понежиться подольше в кровати, а на море поехать во второй половине дня. Приехав в отель, София выпила свой любимый капучино и расспросила персонал о ходе текущих дел. Внезапно появился Алехандро и подсел к Софии за барную стойку. Она ждала встречи с ним. Он поприветствовал ее и спросил о ее планах на этот день. «Хочу поехать на море», – загадочно произнесла София. «А поедем вместе на море», – предложил Алехандро. «Поехали», – согласилась София. «Я знаю прекрасный пляж. Там неподалеку маленький островок, и мы можем доплыть до него, а заодно и пообедать там же». Алехандро понравилась эта идея. Он взял с собой плавательные шорты и полотенце, и помчались они на тот пляж. Приехав туда, Алехандро был приятно удивлен. Пляж действительно выглядел очень фешенебельно. Они прошли сначала в кафе, заказали рыбу и бутылку вина. «Я подумываю снова вернуться на этот остров», – неожиданно для Софии сказал Алехандро. «Хочу приехать уже с серьезными планами, начать здесь бизнес. Куплю небольшой отель и буду здесь жить». София была несколько застигнута врасплох таким заявлением. Она вдруг поняла, что она бы очень хотела, чтобы Алехандро остался на острове навсегда. Она питала к нему симпатию и чувствовала, что он к ней тоже неравнодушен. Но она всячески старалась не нырять в этот омут с головой и не показывать ему свой интерес к его персоне. Она боялась, что все это может оказаться просто игрой и закончиться для нее очень плачевно. После приятного обеда они пошли купаться. Берег был ровным, песчаным, вода кристально чистая и теплая, как парное молоко. Алехандро рассматривал стройное тело Софии в открытом купальном костюме, и она еще больше начала понимать, что она ему нравится. Он взял ее за руку, и они поплыли на маленький скалистый островок. Доплыв до островка, они сели на песок так, чтобы ноги оставались в воде. Волны ласкали их ступни, они смотрели друг на друга, будто пытались разглядеть не только тело, но и душу. После выпитого вина приятно кружилась голова, и чувство влюбленности дурманило по-хорошему. Этот день показался долгим для них обоих. Наверное, потому что они много времени провели вместе. Расставаясь, Алехандро приобнял Софию за плечи, и ей захотелось в этот момент прижаться к нему всем телом и не отпускать его никогда. Но она сдерживала себя, памятуя о том, что у него обратный рейс спустя сутки. Садясь в машину, она представляла, как он мог бы ее обнять, крепко прижав к себе и поцеловать прямо в губы, отдающие соленым вкусом моря. Глава 5. Утро понедельника София всегда начинала с банка. Надо было снять наличные, чтобы оплатить срочные счета, распланировать доходы и расходы на предстоящую неделю, и до обеда у нее время было расписано по минутам. Ближе к обеду София пришла в отель, чтобы передохнуть и покушать. Она попросила ресепшониста заказать ей обед из ресторана на вынос. В этот момент подошел Алехандро и пожелал заказать то же самое. Они присели за столиком около бассейна в ожидании заказа. «Я хочу вернуть свой обратный билет на самолет и остаться в вашем отеле еще на пару недель. Вы сможете предоставить мне номер?» – заявил Алехандро. Это было неожиданно приятно для Софии. «Неужели он решил остаться ради меня?» – подумала она. «Я попрошу сотрудника на ресепшн проверить наличие свободных номеров», – ответила София спокойно и отдала распоряжение персоналу насчет новой брони. «В ближайшие 2 недели у нас есть еще свободный номер», – сообщил ресепшионист. «Тогда я готов продлить бронь и отменяю свой обратный билет», – радостно произнес Алехандро и начал звонить в авиакомпанию насчет возврата. Он выглядел возбужденным и, пожалуй, даже счастливым. «Значит, мы с тобой еще не раз поедем на море вместе», – улыбнувшись, сказал Алехандро Софии. В душе София тоже улыбалась, но с осторожностью. Она внимательно смотрела на Алехандро. Она очень боялась ошибиться, оступиться и остаться спустя какое-то время снова одна и в растрепанных чувствах. Уж слишком близко к сердцу она воспринимала любые отношения и сильно переживала потом, если вдруг оказывалось, что кто-то ухаживал за ней лишь только с целью развлечения. Алехандро остался исключительно из-за Софии. Он очень хотел продлить общение с ней, растянуть это как можно дольше и насладиться в полной мере. Тем вечером он радостно предложил Софии поехать куда-нибудь поужинать. «Что ты хочешь на ужин?» – спросил он ее заботливо. «Я бы предпочла рыбу», – ответила София. «Я знаю один уютный рыбный ресторан». «Отлично!» – воскликнула Алехандро. «Тогда едем туда». Ресторан и вправду понравился Алехандро. Весь интерьер был декорирован в морском стиле, бело-голубой цветовой гамме. Столы были покрыты стеклом, под которым художественно уложены ракушки и камушки. София порекомендовала заказать блюдо из морепродуктов и красную рыбу. Когда официант изящно преподнес готовые блюда, Алехандро был приятно удивлен. «Очень вкусно все сегодня было», – похвалил он. «Спасибо за выбор». На улице было уже темно и становилось прохладно. София немного поежилась от свежего ветра. «Тебе холодно?» – спросил Алехандро. «Поедем дальше?» «Да». «Осень дает о себе знать», – задумчиво произнесла София. «Я поеду домой. Уже поздно». Они расстались, но оба продолжали думать о прошедшем вечере. Дома София приняла душ, упала на кровать и взяла в руки телефон. Алехандро тем временем уже отправил ей сообщение. «Ты самая заботливая и внимательная. Спасибо за сегодняшний вечер». Ниже прилагались фото с ужина, блюда и обстановка ресторана. Софии, безусловно, было приятно получить комплименты, но страх получить разочарование в будущем все еще присутствовал и мешал ей отдаться полностью своему новому чувству. Она решила не торопить события, и понаблюдать за ним. Еще раз посмотрела переписку с ним и легла спать. Глава 6. Открыв глаза на рассвете, София обдумывала первым делом, что же ей надеть. Она хотела выглядеть сногсшибательно и необычно. Перебирая в голове все свои лучшие наряды, она остановила свой выбор на бежевом длинном платье в греческом стиле с глубоким разрезом сбоку. К нему предполагалось одеть босоножки под кожу питона на высоком каблуке. Она решительно встала с кровати, умылась, позавтракала и достала свой наряд. Перед выходом еще раз глянула в зеркало. Сегодняшний образ ей понравился. По дороге в отель обычно приходилось постоять немного в пробке. Эту пробку, конечно, не сравнить с трафиком больших мегаполисов. Даже стоять особо не приходилось. Просто движение было очень замедленным. Находясь на этом участке дороги, София увидела на телефоне новое сообщение от Алехандро. «Доброе утро, милая, как ты?» «Доброе утро, все хорошо, еду в отель, а ты?» – тут же ответила София. «Я завтракаю, жду тебя», – написал Алехандро. Дальше дорога была свободнее, трафик закончился, и София помчалась по трассе со скоростью 100 км в час. Она летела навстречу Алехандро, обдумывая свои действия, правильно ли она сделает, если согласится на отношения с ним. Но ответ пришел мгновенно. «Мы живем один раз, если не попробуешь, то будешь жалеть. Продолжать киснуть одной на этом маленьком острове тоже не вариант», пронеслось у нее в голове. Приближаясь к отелю, София увидела идущего навстречу ей Алехандро. Это был точно знак, подтверждение ее мыслям. Он ласково улыбнулся ей, и она ему в ответ. Настроение у него было приподнятое. Она почувствовала, что он был очень рад ее видеть. Они присели около бассейна, и София попросила свой привычный капучино. «Ты сегодня необычно красиво», — заметил Алехандро, разглядывая Софию с ног до головы. «Значит, мои старания были не даром. Со вкусом подобранный имидж покорил его», — подумала София. Они мило беседовали обо всем, что приходило на ум. Музыка, путешествия, история, политика. Оба наслаждались общением и непринужденной беседой в красивом месте – на этом маленьком острове в Средиземном море. С тех пор они стали неразлучны на протяжении нескольких недель. Они вместе завтракали, обедали и ужинали. По вечерам сидели во дворе отеля, распивая вино у бассейна и весело смеясь. Утром Алехандро встречал Софию у парковки или входа в отель, а вечером провожал до машины и, прежде чем отпустить ее домой, бережно обнимал ее за талию, страстно целовал в губы и ласково произносил: «Спокойной ночи, хорошая моя». В один из таких прекрасных вечеров София предложила Алехандро посетить мероприятие с фольклорной тематикой. Он взял в аренду автомобиль «Мустанг» черного цвета и хотел, чтобы на это мероприятие они поехали красиво. Алехандро был в наглаженной бело-снежной рубашке и черных джинсах. София выбрала нежно-зеленого цвета платье и белые туфли. Вместе они смотрелись очень элегантно. Все окружающие завидовали им обоим. Мероприятие проходило в местном гольф-клубе. На большой ровной поляне с аккуратно выстриженной травой были расставлены столы по типу открытого буфета. София заранее зарезервировала столик на двоих, и по прибытии официант указал их место за круглым столом с белоснежной скатертью и маленьким свежим букетом цветов. На сцене играла спокойная музыка. Молодой певец негромко исполнял мелодичные композиции на английском языке. Алехандро с Софией выбрали еду по своему вкусу и заказали напитки. На сцене появился фольклорный ансамбль. Они исполняли композицию, отображающую обычаи местного народа, в данном случае обряд подготовки молодоженов к бракосочетанию и свадебная церемония. После этого музыка сменилась на более заводную, и танцоры пригласили всех желающих гостей присоединиться к народным гуляниям. Многие иностранцы с удовольствием пустились в пляс под звуки народных инструментов, бубнов и барабанов. Алехандро был в восторге от происходящего. Он искренне благодарил Софию за то, что она показала ему это место и познакомила с культурой острова. На обратном пути Алехандро включил музыку в машине и заиграла современная песня под названием «Прятки». «Послушай», — сказал он Софии, — «это моя любимая песня этого года». Название песни слегка смутило Софию. Оно подсказывало что-то странное. «Надеюсь, Алехандро не будет потом прятаться от меня», — подумала София. Приехав в отель, София сказала, что ей пора домой, и Алехандро пошел провожать ее до машины. София, начал внезапно Алехандро, «а что ты думаешь о наших отношениях?» Он нежно обнял ее за талию и продолжал. «Возможно, ты считаешь, что это просто курортный роман, и он скоро закончится. Но я давно не испытывал ничего подобного. Ты мне очень нравишься. Я чувствую себя абсолютно счастливым рядом с тобой». «Я тоже давно не испытывала таких чувств. А может, и никогда прежде. Думаю, мы оба нашли то, что искали. Но я понимаю, рано или поздно ты все равно улетишь, а я снова останусь одна на этом маленьком острове», — произнесла София. «Я хочу вернуться сюда, приобрести дом, начать свой отельный бизнес. У нас с тобой все получится. Осуществится все задуманное, я в этом уверен». Тут они остановились возле автомобиля Софии. Алехандро посмотрел ей в глаза и обнял ее. «Я так рад, что мы сегодня замечательно провели этот вечер вдвоем», — прошептал он ей на ухо. Он держал ее в своих объятиях так крепко, будто не хотел отпускать. Потом поцеловал ее в губы и пожелал спокойных снов. София в полной задумчивости поехала домой, перекручивая в голове все происходящее с Алехандро. Она вспоминала все моменты самой первой встречи. «Неужели счастье все-таки пришло ко мне?» — думала София. «Если так, то теперь я должна его удержать во что бы то ни стало». Глава 7. Бронь в отеле у Алехандро закончилась, но ему совсем не хотелось покидать остров и расставаться с Софией. Продлить бронь не получалось, так как все комнаты были заняты. «Что посоветуешь, София?» – спросил Алехандро, когда надо было уже собирать вещи и освобождать номер в отеле. «Мне бы еще на несколько дней продлить свое пребывание на острове, пока я смогу приобрести авиабилеты и улететь. Моя близкая подруга – риэлтор. Она может помочь найти квартиру в аренду», – предложила София. «И, кстати, насколько я знаю, одна соседняя квартира в моем доме свободна». «О, это был бы самый подходящий вариант – пожить несколько дней рядом», – воскликнул Алехандро. София переговорила со своей подругой, чтобы снять соседнюю квартиру на несколько дней, и уже этим же вечером она заселила Алехандро по соседству. Вернувшись домой, она испытывала странное чувство. Ей не надо было торопиться в отель. Алехандро находился у нее в соседней комнате, можно сказать, и она могла в любой момент постучаться к нему и увидеть его. Она занялась приготовлением ужина. «Наверное, он соскучился по домашней кухне», – размышляла она об Алехандро. Когда ужин был готов, она написала ему сообщение с приглашением на ужин. «С удовольствием», – ответила Алехандро, – «бегу к тебе». Через пару минут он уже стоял у ее двери. София накрыла стол свежей скатертью и поставила два блюда. Это было совсем необычно для нее – ужинать дома с мужчиной. Ее не раз приглашали мужчины в рестораны, но дома она никого не принимала. Алехандро похвалил кулинарные способности Софии. Ей было очень приятно, ведь никто и никогда не оценивал ее как хозяйку, а ей очень хотелось стать для любимого заботливой женой и старательной хозяйкой. После ужина София стала убирать посуду со стола, и в какой-то момент Алехандро подошел к ней сзади, обнял ее за талию одной рукой и поцеловал в шею. Для нее это было незабываемое чувство, особенный приступ нежности, который накрыл их обоих, как снежная лавина посреди жаркого дня. Они переместились в спальню, и неистовая страсть поглотила их. Два обнаженных бронзовых от загара тела извивались в порыве пылкой любви. Так и уснули они, крепко обнявшись вместе, в одной кровати. Рано утром Алехандро проснулся рядом с Софией и молча рассматривал ее спящее счастливое лицо. Затем дотронулся губами до ее хрупкого плеча и тихонько встал с кровати. Софии было приятно это прикосновение. Она полежала еще несколько минут, услышала, как Алехандро вышел на балкон, поднялась и пошла в душ. Выйдя из ванной комнаты, они встретились глазами с Алехандро. Они оба светились от счастья и любви. «Доброе утро!» – произнес он почти шепотом и поцеловал Софию в губы. «Доброе утро!» – ласково ответила София. «Пойдем на море купаться или сначала позавтракаем?» «Пойдем на море!» – обрадовался Алехандро. Они переоделись и пошли пешком на пляж, крепко держась за руки. По дороге они постоянно смотрели друг на друга, как будто не могли налюбоваться. «Ты какая-то грустная!» – заметил Алехандро. «Я чувствую, что ты скоро уедешь!» задумчиво произнесла София. «Мне очень не хочется улетать», глядя в глаза, прошептал он. «Но я обещаю вернуться». «А ты не передумаешь?» тихонько спросила она. «Я? Нет. Уж если я что-то задумал, то не передумаю никогда», заверил ее Алехандро. «А давай вместе встретим Новый год», неожиданно предложил Алехандро радостным голосом. «Ты приедешь ко мне, я познакомлю тебя со своей семьей, а после Нового года мы поедем в Финляндию к моему другу. Он приглашал меня в гости. У него такой большой теплый дом с камином. Будем на санках кататься, в сауне париться. Как тебе такая идея?» «Мне нравится», — ответила с улыбкой София. «Я давно мечтала провести зимний отпуск в теплом доме с камином, чтобы за окном валил пушистый снег, а мы с тобой сидели под пледом, пили вино и смотрели на огонь». «Ну и отлично, тогда будем планировать следующий зимний отдых вместе». Алехандро старался немного развеселить Софию и отвлечь от грустных мыслей. Они пришли на пляж и увидели, как море взволнованно бросало пену на берег, захватывая морские водоросли и силой засасывая их вглубь. Такое ощущение, что море тоже беспокоилось о предстоящей разлуке. София поставила сумку на свободный шезлонг, сняла свое пляжное платье и направилась в воду. Она не боялась бурлящего моря, там она чувствовала себя в своей стихии. Преодолев несколько волн, она заплыла подальше, где можно было свободно поплавать. За ней последовал Алехандро. Он нащупал высокий камень под водой, встал на него и поманил к себе Софию. Она приплыла к нему, и он подтянул ее за руки, чтобы вместе уместиться на одном камне. Но получилось это только на пару секунд. Волны сбивали их со скользкой скалистой поверхности. Они вместе плавали и наслаждались этой мощью природы, ведь они тоже были частью этой вселенной. На берег они вышли мокрыми и довольными. «Спасибо тебе за свежее утро», — сказал Алехандро и поцеловал Софию в соленые от морской воды губы. Улыбнулся и взял ее за руку. Посидев еще немного на шезлонге, полюбовавшись морем, они пошли обратно домой, ощущая приятную усталость в теле. Глава 8. Алехандро приобрел авиабилет и пошел обратный отсчет. Оставалось всего 3 дня и 3 ночи. После выходных наступили будни, и эти 3 дня пролетели как один. София начала тосковать, еще не проводив Алехандро. Он чувствовал это и старался дать ей как можно больше нежности, любви и ласки. Но этот момент настал. Алехандро собрал свой чемодан и зашел к Софии попрощаться. «Я отвезу тебя в аэропорт», — предложила София. Она хотела побыть с ним до последней минуты. «Я думал вызвать такси, но, безусловно, мне будет намного приятнее, если ты меня проводишь», — ответила Алехандро. Вечерами становилось прохладно, и София достала кроссовки и курточку. Возможно, ощущение зябкости усиливалось при мысли о расставании. София всю дорогу вела машину молча. Ей хотелось заплакать, Но слез почему-то не было, и она то и дело кусала себе губы. Алехандро тоже переживал, но у него было больше уверенности, что он вернется. Пытаясь успокоить Софию, он положил свою ладонь на ее бедро, и так они ехали до самого аэропорта. Оставив машину на парковке, они пошли на стойку регистрации рейсов. Очереди совсем не было. Они прибыли заблаговременно. Алехандро получил посадочный талон, и они направились к эскалатору, который вел на паспортный контроль. Дойдя до эскалатора, София остановилась и грустно произнесла: «Дальше ты пойдешь сам, меня не пропустят, попрощаемся здесь». Алехандро посмотрел на нее внимательно, как будто хотел запомнить ее лицо. Они обнялись, поцеловались, постояли еще минутку друг с другом. Потом София развернулась в обратную сторону и направилась к выходу с опущенной головой. Алехандро пошел на паспортный контроль. София села в машину, завела мотор и неожиданно промелькнуло сообщение на телефоне. Оно было от Алехандро. «Обожаю тебя, девочка моя». В груди София почувствовала слабое жжение. Она подумала, что любовь в ее жизнь пришла, именно такая, как мечтала она, лежа ночами одна в большой кровати, глядя на яркую желтую луну сквозь прозрачную занавеску. Добравшись до дома, она сразу разделась и упала в постель. И снова сообщение от Алехандро. «Думаю о тебе, уже скучаю. Сейчас иду на посадку в самолет. Хочу побыстрее вернуться к тебе». «Как приземлишься, напиши», — ответила тут же София. «Я по тебе буду очень скучать. Жду тебя». Глава 9. Утром София проснулась со странным ощущением. Как будто чего-то не хватает в ее жизни или в ее квартире. Она все время была одна, и тут неожиданно появился мужчина. Случился роман, настоящий любовный роман, страстный и нежный одновременно. Именно такие отношения София себе и представляла. Она пребывала в этой сказке несколько недель. Теперь она уже не будет жить, как прежде. Она приехала в отель, где все ей напоминало об Алехандро. Улочка от парковки до отеля, по которой они шли вместе, когда Алехандро ее встречал или провожал, столик около бассейна, где они вместе сидели и мило беседовали, его комната, в которой он остановился. Все вещи, с которыми она сталкивалась теперь, были пропитаны насквозь воспоминанием о нем. Даже дома, что бы она ни делала, она постоянно думала о нем, как он целовал ее в шею на кухне, как они спали в одной кровати, как принимали вместе душ. Даже по дороге на пляж призрак Алехандро сопровождал ее, а вода на море казалась намного прохладнее без него. Конечно, он ей писал, звонил, говорил, что безумно скучает и ждет снова встречи, но физически его страшно не хватало. Через пару дней после перелета Алехандро сильно заболел. Его положили в больницу. Врач сказал, что он заразился каким-то новым видом гриппа. София очень переживала за него и боялась, что он теперь не скоро к ней прилетит. 3 недели спустя Алехандро поправился. Его выписали из госпиталя, и он с радостным настроением написал Софии. «Доктор сказал, что я могу ехать домой. Наконец-то! Как ты там, радость моя? Я очень соскучился, хочу прилететь к тебе в твои обнимашки. У меня все как обычно, только тебя не хватает. Жду тебя, думаю о тебе», — ответила София. С каждым днем она все меньше и меньше верила в его возвращение, но надежда еще не угасла. После такого сообщения снова захотелось обнять Алехандро и прижаться к его сильной груди. «Может быть, он скоро приедет?» – подумала София. Ей очень хотелось в это верить. Но с каждым днем он писал ей все реже. Секундочку. «Может быть, он скоро приедет?» – подумала София. Ей очень хотелось в это верить. Но с каждым днем он писал ей все реже, объяснял тем, что у него накопилось много дел по работе, да еще и бабушка заболела, видимо, заразилась от него, и он за ней ухаживает. София на него не давила, она понимала, что такое бизнес. Также она осознавала, что мужчина сам должен искать свою женщину, и не стоит надоедать в любом случае. В одно прекрасное утро София получила долгожданное сообщение от Алехандро. «Сегодня ты мне приснилась, беру билеты к тебе». «Когда ты хочешь прилететь?» – обрадовалась София. «Через неделю нормально?» – спросил Алехандро. «Да, конечно, я очень жду тебя. Напиши точную дату и время прилета, и я тебя встречу», – написала София. «Обязательно», – ответил Алехандро. И больше он ничего не написал и не прилетел, и на звонки не отвечал. София начала беспокоиться, переживать, места себе не находила. «Как же так?» – думала она. «Разве так внезапно может пропасть человек?» Если что-то произошло, то можно было дать знать об этом. София перебирала в голове множество всяких разных вариантов, что же с ним случилось. Она не могла думать ни о чем, кроме Алехандро. Просыпалась с мыслью о нем и сразу же брала в руки телефон проверить, нет ли сообщения от него. Но от него не было никаких вестей. Целый день вместо своих привычных дел она гоняла мысли о нем. Вечером перед сном она снова проверяла телефон в надежде, что хоть какую-то весточку он ей отправит. Но было пусто. София просто сходила с ума. Она потеряла аппетит и сон. Она поверить не могла, что человек, который так искренне рассказывал ей о своих планах вернуться на остров, мог в одночасье исчезнуть безо всяких объяснений. Спустя пару недель София просто отчаялась его ждать и устала гадать о причинах такого поведения. Совсем вымотанная однажды перед сном, она решила помедитировать. Включила на телефоне мантру и попыталась успокоиться. Ей надо было прийти в себя. Так больше продолжаться не могло. Музыка мантры потихоньку успокаивала ее, и она попробовала представить. Она увидела образ Алехандро в комнате с приглушенным светом. Он в черном костюме сидит к ней спиной и боится повернуться. Она пыталась мысленно окликнуть его, но он не оборачивался и делал вид, что он не знает ее. И она поняла, что звать его уже бесполезно. Он не вернется больше никогда. Она отвернулась к стенке и расплакалась навзрыд. Все равно ее никто не видел и не слышал, так что можно было рыдать сколько душе угодно. София дала волю эмоциям, которые подавляла в себе длительное время. Это было просто необходимо, после чего она уткнулась в подушку и уснула. Глава 10. Вскоре София сильно заболела. Врач прописал ей несколько антибиотиков сразу и постельный режим. 10 дней она пролежала дома. Ей было тяжело ходить, все тело болело. Она прекрасно осознавала, что ее физическое недомогание было вызвано душевным страданием. Ей уже надоело болеть, и она постаралась взять себя в руки. Начала отвлекаться чтением книг, изучением итальянского языка, который она начала осваивать год назад, а из-за работы в отеле забросила, так как времени совсем не хватало. Вспомнила свои давние мечты. Кстати, одна из них и послужила толчком для изучения итальянского. София где-то узнала, что в Италии можно купить очень дешево старый, но добротный дом, например, в деревне. Она сразу себе нарисовала в голове картину, будто этот дом после реставрации можно превратить в бутик-отель и самой управлять им. Встречать своих гостей, возить их на экскурсии, организовывать досуг и получать теплые положительные отзывы. Теперь она освежила в памяти свои идеи и решила идти по жизни вперед с высоко поднятой головой, несмотря ни на что. София оправилась после болезни, и ей захотелось больше времени посвящать себе любимой. Из отеля она уволилась, записалась на хор, так как с детства очень любила петь, стала заниматься йогой, чтобы привести свое тело в тонус, а мысли в позитивное русло. Так она не заметила, как закончилась зима, и пришла долгожданная весна. На деревьях стали появляться нежные бутоны, во дворе распустилась мимоза, все поля покрылись свежим ярко-зеленым ковром с маленькими разноцветными цветочками. Этой зимой София ни разу не была на своем пляже, где каждый камушек, каждая песчинка напоминали ей об Алехандро. С наступлением весны ее потянуло к морю. С волнением она шла по дорожке, где они шли когда-то вместе, и вспоминала его слова, жесты, взгляд полный любви и нежные поцелуи. «Я не буду больше страдать и жалеть о том, что произошло между мной и Алехандро», промелькнула в ее мыслях. «Это было прекрасно, и я рада, что все это произошло, но теперь я хочу просто отпустить его». Глава 11. София решила поменять свою жизнь на 180 градусов и даже подумывала о переезде в другую страну. Она сильно пострадала после случившегося. Ей нужно было полностью восстановить свои силы, вдохнуть свежего воздуха и полюбить этот прекрасный мир снова. Она стала больше общаться с людьми, у которых, по ее мнению, был богатый жизненный опыт. Иногда ей просто хотелось поддержать кого-то, навестить, обменяться энергией. Однажды она решила посетить свою знакомую, которая проживала в другом городе, на южном побережье острова. Дорога туда простиралась вдоль моря так удачно, что можно наслаждаться видом пенистых волн на протяжении многих километров. Вторая половина пути шла через горы. С одной стороны отвесные скалы, а с другой – зеленый густой лес из хвойных деревьев. При выезде из леса показывалась равнина, и возникало ощущение бесконечности и безграничности места и самой жизни. Проделав такой путь, София задышала совсем по-другому. Это был глоток свободы и желания жить, любить, творить. Ольга, так звали приятельницу Софии, встречала ее на пороге своей двухэтажной виллы. Она годилась ей в матери по возрасту, но они общались как подруги. Оказалось, что Ольга уже почти год находится в депрессии из-за несчастной любви. Она поделилась с Софией своими переживаниями. «Как же мне трудно теперь одной», — начала Ольга. «Мне трудно находиться одной в этом доме, где мы с моим любимым провели вместе 9 лет. Все предметы напоминают мне о нем. Куда ни гляну, там его тень. Мы плохо расстались. Я узнала, что у него появилась другая женщина, и я не смогла с этим смириться. Я попросила его уйти. Уйти навсегда. И он ушел. А теперь я очень жалею об этом. Я знала, что он болен раком, и у меня словно камень на душе, который мне уже трудно нести, но избавиться от него я тоже не могу. Как же это тяжко, дорогая моя!» Ольга попыталась ее успокоить, София. Она говорила с ней необычайно теплым и ласковым голосом, глядя прямо в глаза. «Не грустите! Примите это событие как неизбежное в своей судьбе. Будьте благодарны, что все это произошло именно с вами. А то, что он ушел, так это все равно произошло бы рано или поздно. Он ушел от вас живым, и вы запомнили его именно таким. А если бы вы попрощались с ним в другой ситуации, например, на смертном одре, тогда вам проще было бы? Я так не думаю. Все, что с вами произошло, именно так и должно было произойти. Поверьте, Вселенная заботится о вас». Они еще пару часов обменивались своими эмоциями и страданиями, делились сокровенными воспоминаниями, попивая вкусный ягодный чай с шарлоткой в дивном саду. Дом Ольги был очень просторным и уютным. Со всех сторон он был окружен садом с красивыми цветами и ветвистыми деревьями, которые создавали тень и прохладу. Им обоим было необходимо выговориться кому-то, кто был бы в подобной ситуации, и неизвестно, чье страдание было тяжелее. После 9 лет, проведенных вместе с любимым, или 3 недель. Эти страдания надо было испить, как чашу с зельем. После обеда они вместе пошли купаться на море. Вода еще дышала весенней прохладой. Чистое, прозрачное и спокойное было море в тот день. Все в природе нашептывало им обоим, что мир не против них, а только в поддержку. Они освежились и смыли то, что уже пора было смыть с души. С облегченным сердцем вернулись домой. «София!» — с улыбкой на губах произнесла Ольга. «Ты такая молодец, что навестила меня. Мне значительно легче теперь, словно новую энергию ты вдохнула в меня. Ты ангел!» Глава 12. Однажды вечером Софии позвонил Виктор, ее старый знакомый. Иногда она помогала ему и его жене оформить разные документы в местной администрации. Он поинтересовался, как у Софии дела, что нового в ее жизни, и когда услышал, что она по-прежнему одинока, то пригласил Софию на ужин. София догадывалась, что целью их встречи может быть необходимость снова продлить миграционные карточки. София согласилась на встречу с ним, тем более что место он предложил выбрать ей самой. И София выбрала винодельню. Она не была там ни разу после исчезновения Алехандро. Она одела свое новое желтое атласное платье и черные туфли с открытой пяткой. Это был ее первый выход в ресторан за долгое время самоизоляции. Для нее поход в ресторан с мужчиной вечером теперь было событием редким. «А вы сногсшибательно выглядите!» Таким приветствием встретил Софию Виктор. В его взгляде светилось восхищение. Виктор был подтянут и довольно активен для своего возраста. Ему было около 60. София знала его 5 лет. Каждый раз она видела его вместе с женой. Они произвели впечатление 2 голубков, воркующих нежно между собой. Его жена рассказывала, что они вместе с самого начала школьного обучения, с 1 класса сидели вместе за одной партой. После окончания школы они стали жить вместе. Прожив 10 лет, они разошлись, и каждый из них создал отдельно свою семью, нарожали детей. Но это продлилось недолго. Встретившись вновь после развода со своими супругами, они решили расписаться. И вот уже 10 лет они вместе, а все равно каждый день, как медовый месяц. Его жена с любовью в глазах рассказывала, как по утрам он готовит ей завтрак и приносит кофе в постель. Днем они вместе путешествуют по острову и ловят рыбу, а вечерами ходят в местные ресторанчики послушать живую музыку. София, слушая все это, воображала картину вечной любви 2 милейших людей, которые наслаждаются каждым моментом, проведенным вместе. «А мы с женой расстались, развелись официально», — грустно произнес Виктор. «Она не захотела жить со мной здесь, на острове. Стала часто улетать домой к родителям, чтобы присматривать за ними больными. А я устал ее ждать. Провожать, встречать, снова провожать и встречать. И мы разошлись». «Как же так?» — подумала София. 10 лет люди были вместе, сходились, расходились. Много пережили вместе и хорошего, и плохого, и в конце концов опять врозь. Что же мешает людям сохранять семейный очаг? В этот миг Софии пришло понимание, что решение создать семью совсем не гарантирует ее сохранение. Даже когда кажется, что все в этой семье гладко, это не значит вечно. «Так неужели в жизни нет настоящей любви?» – задалась вопросом София. «Или все временно? Абсолютно все?» «А как твоя жизнь?» – спросил Виктор Софию. «А я теперь не работаю. Живу также одна. «Путешествую по острову», — ответила София. «А давай поедем куда-нибудь отдыхать вместе», — неожиданно предложил Виктор. «Куда угодно. Я сделаю все, чтобы ты была счастлива». София стала вслух фантазировать, куда она хотела бы поехать, какие страны и места посетить, какие блюда и вина попробовать. Но про себя она понимала, что Виктор совсем ей не подходит как мужчина. Он вроде и говорит все правильно и не оставляет сомнений, что будет реально заботиться о своей женщине и готов осуществлять все ее желания. И он, скорее всего, идеальный собеседник и компаньон для путешествия, но не ее партнер в приватном смысле. Ну а вдруг он потом снова решит сойтись со своей бывшей женой, поняв, что слишком стар для меня, подумала София и поспешила перевести разговор на другую тему. Этот вечер был теплым и ласковым для них обоих. Солнце медленно опускалось за горизонт. Ущелье между морем и горами окрасилось в оранжево-розовую дымку, осыпая золотом множественные ряды виноградника. По телу рассыпалось игристое белое вино, и приятно кружилась голова. Все тревоги ушли, и стало на душе как-то спокойно и умиротворенно. Все в этом мире проходит, а впереди тебя ждут новые приключения, шептал нежно на ухо Софии теплый летний ветерок. Глава 13. На следующее утро София проснулась с улыбкой на лице. В окно весело заглянуло солнце и будто подмигнуло. «Вставай, красавица, выходи на улицу, люди ждут твоего появления». София приняла душ и почувствовала необыкновенную легкость. Она надела белую футболку, спортивную короткую юбку, и белые кроссовочки понесли ее в ближайшую кофейню. Подходя ко входу сквозь стеклянную дверь, София увидела своего соседа Джона. Этот позитивный англичанин лет 70 всегда так крепко обнимал Софию, по-дружески приветствуя или расставаясь. Так же мило он поприветствовал ее и в этот раз, предложив присесть рядом. София с удовольствием присоединилась к нему и была очень рада выпить кофе в приятной мужской компании. Джон заказал для Софии большой латте и с интересом спросил: «Как поживаешь, дорогая моя?» София поделилась с ним своими новостями. Уход с работы, восстановление, путешествия. Джон не скрывал своей радости, что этим утром он встретил Софию. Он всегда восхищался ее красотой, умом, умением находить нестандартные решения в любой ситуации и всегда старался поддержать ее. Этим утром он поделился с ней своей историей любви. Будучи молодым полицейским, он женился на девушке своего круга, красивой, страстной брюнетке. И у них появились двое замечательных детей, мальчик и девочка. Когда девочке было 10 лет, а мальчику 7, Джон остался с детьми один. Нет, его жена не умерла, она просто предпочла ему другого мужчину. Джону было нелегко управляться самому с двумя детьми. О них надо было заботиться. Их надо было лечить в период сезонных заболеваний, воспитывать, чтобы они стали замечательными людьми. И ради детей Джону пришлось оставить службу в полиции, так как неудобный график не соответствовал его семейному укладу. При условии выбора он всегда ставил семью на первое место. В этом случае работа дизайнером подходила ему больше. Ему было нелегко, но он вырастил двух замечательных детей – и теперь у него есть внуки. Но он так и не встретил свою вторую половинку. Женщины обожали его и зачастую влюблялись прямо с первого взгляда. Но, узнав, что у него дети, они тут же теряли к нему интерес. Так и прожил он один до 70 лет. София с удивлением и сочувствием слушала эту грустную историю. Если бы я была бы ровесницей Джона и встретила его в тот период, уж я бы не упустила такого замечательного человека, подумала она. Допив кофе, Джон пригласил Софию немного прогуляться и посмотреть его сад. Он был садовником-любителем и искусно превратил свое имение в настоящую сказку. Там росли разные фруктовые и хвойные деревья, ароматные розовые кусты, виноградные лозы были высажены в изящный туннель с разноцветными лампочками. Между посадками протекал ручеек. «Вот здесь я хочу перекинуть мост», — показал на широкое русло ручья Джон. «У меня даже макет есть, пойдем покажу». Он взял за руку Софию и подвел к садовому круглому столу, где лежали чертежи. София проявила неподдельный интерес к этим садовым проектам и похвалила Джона. В ответ Джон так растрогался, что решил назвать этот мост в честь Софии. «Девочка моя, ты прекрасна, как утреннее солнце. Был бы я лет на 20 моложе, я бы обязательно добивался тебя как женщину. И я уверен, мы были бы с тобой прекрасной парой». Джон говорил это с волшебными искрами в глазах. Так мило, что София тоже засветилась. «Но тебе здесь не место на этом маленьком острове. Ты просто слишком яркая звездочка для этой местности. Тебе надо уехать, чтобы полностью реализовать себя и обрести свое личное счастье. Тебе нужен мужчина, каких здесь нет. Мне не хочется расставаться с тобой, но ты должна идти дальше за своей мечтой», — пафосно произнес Джон. София нежно улыбалась ему в ответ и слышала в его голосе призыв к действию. Скорее всего, именно этого она и ждала. Какой-то знак, информацию или направление, куда двигаться дальше. И она это услышала. Поделившись с Джоном своей идеей купить старый дом где-то на материке и сделать из него бутик-отель, она встретила одобрение с его стороны. Видимо, этого ей и не хватало, чтобы решиться на это. А Джон – именно тот человек, который может и вправе давать такие советы и напутствия. «Спасибо тебе огромное, Джон. Ты не представляешь, как важно для меня было услышать эти слова». Глаза Софии были слегка влажными от эмоций. Они крепко обнялись на прощание, и София полетела домой, словно бабочка, порхая между благоухающих кустов. Глава 14. Теперь София определенно знала, что она будет делать дальше. Она просмотрела в интернете всю информацию по ее вопросу покупки старого дома. Таких предложений было немного. В одной из статей подробно описывались условия такого приобретения. Цена дома была просто копеечная из-за местности и отсутствия интереса у инвесторов. Но в такой проект нужно будет вложить немало сил и денег, чтобы воплотить в жизнь мечту Софии. Интуитивно София понимала, что она справится с этим и получит желаемое. Такова была ее цель. София поехала к Ольге, чтобы поделиться своими новостями. «Дорогая моя, как я рада вас видеть!» С улыбкой вышла навстречу Ольга. «Сегодня такой замечательный день! Я приготовила для нас лимонный пирог. С утра убиралась в саду. Мне совсем некогда скучать. Я все время чем-то занята. Живу, София, живу, и, надо сказать, я нахально счастлива!» Звонко пропела Ольга. София тоже рада была видеть Ольгу, особенно в таком настроении. Они поприветствовали друг друга объятиями и пошли в сад. За чаепитием Ольга поделилась, как она случайно увидела на базаре своего бывшего возлюбленного, из-за которого страдала так долго. Но теперь эта встреча у нее не вызвала ни капли эмоций. Он был жалок, осунулся, похудел, увидев меня, заметался и даже не подошел поздороваться. «Это уронило его в моих глазах окончательно», — заключила Ольга без тени переживания. «Видите ли», – задумчиво начала рассуждать София, – «у местных жителей совсем другой менталитет, и мы с вами никогда их не поймем, а они не поймут нас. Мы выросли на искусстве с высокой подачей чувств, где взглядом люди могли донести сокровенное от сердца к сердцу и дотрагивались до самой глубины души. А они другие. Они выросли на истории султанов и гаремов. Мы просто разные, как рассвет солнца и закат дня». София произносила все эти слова, будто капли росы несла на розовых лепестках. Ее глаза заблестели, и она поняла великую тайну любви. «Ольга», — взглянула София восторженно на свою подругу, — «а вы знаете, ведь смысл каждого из нас — найти правильного человека для себя. Найти и удержать. Если рядом с тобой твоя истинная половинка, то у тебя в жизни все получается, все удается, и ты летишь по жизни, как на крыльях удачи. А если нет, все идет прахом. Мы надрываемся, что-то делаем для того, чтобы жить, но получается просто существовать. Но надо идти дальше по жизни и научиться видеть вокруг зеленые поля, цветы на деревьях, плывущие облака, и все это приведет тебя к твоей половинке». Тут София задумалась и вспомнила Виктора, который, казалось бы, нашел свою женщину. С самого детства он был рядом с ней, и потом, расставаясь, они снова сближались. Так что же заставило его снова расстаться с ней? А может быть, именно с этой женщиной он смог достичь в жизни того материального и социального статуса, который он теперь имеет? Может быть, он решил, что больше некуда стремиться, и она ему более не нужна? А Джон? Он так и не встретил свою вторую половину, свою истинную женщину, с которой он мог бы развиваться, продвигаться по службе и, возможно, стал бы политическим деятелем или даже премьер-министром, вместо того, чтобы выживать и воспитывать своих детей в одиночку. София и Ольга сидели в саду среди цветущих кустов и деревьев, пили ароматный чай с лимонным пирогом и слушали пение птичек. «Ольга», — неожиданно нарушила паузу София, — «я же хотела вам рассказать о своих планах. Я собираюсь продать свою квартиру и уехать на материк, чтобы самой там открыть бутик-отель. Я думаю, это будет возможным в следующем месяце». «Я очень рада за вас, София», — с восторгом и в то же время некоторой грустью произнесла Ольга. «Мне будет вас не хватать». Они обменялись нежным взглядом и обе понимали без слов, что все встречи и расставания в этом мире происходят не зря. Глава 15. София с трудом закрывала свои большие чемоданы. Ее квартиру купили вместе с мебелью и всеми предметами быта. С собой она забирала только личные вещи. У нее не было ни капли сожаления о том, что она оставляет это место. Она смогла почувствовать себя частью Вселенной на этом прекрасном острове, но теперь она стремится почувствовать себя частью социума. Новый этап наступил в ее жизни, и она к этому была готова. Прилетев в незнакомый ей город, первым делом София направилась в отель. Она намеренно выбирала небольшой отель семейного типа, чтобы при случае пообщаться с хозяином на тему гостиничного бизнеса. Отель находился на окраине города, среди густо растущих деревьев, и на территории отеля располагался небольшой садик. Там можно было посидеть, отдохнуть, а также выпить чашечку кофе или позавтракать. На следующее утро София проснулась с ощущением новизны и грядущих приятных перемен. Она приняла душ, посмотрела на себя в зеркало и увидела в отражении совсем другую женщину, счастливую, с абсолютно новым блеском в глазах. Она достала из чемодана брючный костюм синего цвета с белой полоской и белоснежную блузку без рукавов. в довершение образа черные туфли на шпильке и очки с черной оправой в виде бабочки. Теперь она выглядела как настоящая бизнес-леди. Сразу после завтрака София позвонила адвокату, с которым договорилась заранее о встрече, чтобы уточнить время его визита. Адвокат должен был приехать в отель, чтобы увидеть Софию. Она решила подождать его в садике. В указанное время к отелю подъехал внедорожник черного цвета, и из него вышел мужчина стройного телосложения, высокого роста, на вид лет 40, в сером деловом костюме. «Это он», – подумала София и вышла к нему навстречу. «Доброе утро», – поприветствовала София своего гостя и протянула руку так нежно и плавно, как делала она всегда. «Рад поприветствовать вас на нашей земле», – ответил адвокат и слегка наклонился, чтобы прикоснуться губами к тыльной стороне ее руки. Это выглядело так интеллигентно, что София отметила для себя хорошие манеры этого человека. «София», – представилась наша героиня, и взглянула этому мужчине прямо в глаза. Они были страстно выразительны, выдавали его глубокий ум и проницательность. «Да уж», – подумала про себя София, – «это тебе неограниченные островитяне-аборигены». «Томас», – учтиво ответил адвокат. Он указал ей жестом на ближайший столик и предложил присесть, чтобы обсудить дальнейший план действий. После обстоятельного разговора они оба пошли к его автомобилю. Томас открыл перед Софией дверцу с приглашением занять место рядом с водительским. И она с присущей ей легкостью присела. Он вел автомобиль сам, по дороге рассказывал о местных особенностях, правилах и законах, а также каким образом они будут осуществлять данную сделку. Он отвез ее на место, где она выбирала дом. Они поговорили с соседкой и решили проехать в мэрию, чтобы обсудить возможность приобретения дома и открытия бутик-отеля конкретно в этом месте. Все складывалось очень удачно. Эта местность и люди принимали Софию тепло и радушно, охотно уделяли ей время, предоставляя необходимую информацию, а также делились своим мнением и советами. День прошел незаметно, но они успели осуществить свои поставленные задачи, и было ощущение успеха, сопровождающего данное мероприятие с самого начала пути. София была возбуждена предстоящим приобретением, у нее словно выросли крылья, и она готова была взлететь высоко в небо прямо к солнцу. Она посмотрела восторженными глазами на Томаса и неожиданно воскликнула: «А давайте выпьем за отличное начало нашей сделки!» «С удовольствием», – ответил адвокат. Его глаза слегка заблестели, он почувствовал себя частью происходящего. И все благодаря Софии, которая умела вдохновлять и вовлекать людей своими новыми интересными идеями. «Разрешите вас пригласить в одно уютное местечко неподалеку от вашего отеля», – предложил Томас. «Мне будет приятно угостить вас». «Хорошо», – с улыбкой ответила София, – «я буду рада посетить новое место, пока я здесь еще ничего не знаю». Томас привез Софию в маленький ресторанчик с интерьером в стиле Прованс, с обилием лилового и светло-зеленого цветов. София очень любила такие уютные места. Они не обязывали к определенному дресс-коду, и посетители чувствовали себя раскованно, как дома. Томас предложил заказать фирменное розовое вино, рататуй и стейк. Софии очень понравился этот выбор. Теперь адвокат ей показался не таким официальным, как утром, а более дружелюбным и простым, но в то же время очень галантным. Официант был одет в национальный костюм, соответствующий имиджу заведения. Он принес красивую бутылку вина в форме кувшина и два бокала с хрустальными ножками. София сделала глоток вина и движением бровей показала свой восторг необычным терпким вкусом. Томас был рад, что Софии понравилось это место. Они с аппетитом ели и пили, обменивались своими эмоциями от уходящего дня, улыбаясь, что-то шептали друг другу на ухо, и создавалось впечатление, что они уже знакомы всю жизнь. Прекрасный вечер подошел к концу, и адвокат проводил Софию до дверей ее комнаты. Она улыбнулась, протянула руку для прощания, и Томас нежно поцеловал ее. «Спокойной ночи», – тихо произнес Томас. «Увидимся завтра, чтобы обсудить детали сделки». «Спокойной ночи! До завтра!» – ласково прошептала София, глядя Томасу прямо в глаза. Она открыла медленно дверь комнаты и проскользнула внутрь, закрыв за собой ее почти бесшумно. Томас постоял еще пару секунд и затем пошел счастливый от послевкусия этого дня, проведенного самой замечательной женщиной из тех, кого он знал. По крайней мере, он так думал. А София еще стояла около двери, разглядывая свое отражение в большом красивом зеркале и смаковала аромат розового вина, вспоминая искорки в глубоком взгляде Томаса и его изысканные манеры. Глава 16. На следующий день София с Томасом обсуждали процедуру оформления сделки. В этом деле было много нюансов. Дешевая цена недвижимости предусматривала много сопровождающих условий со стороны мэрии, а также достаточно большие расходы на реконструкцию. Кроме того, надо было еще найти дизайнера, архитектора, бригаду рабочих, и это было только начало проекта. «Как ты со всем этим собираешься справиться в одиночку?» – спросил Томас, посмотрев на Софию серьезно и как-то даже с сочувствием. София вдруг поняла, что ему этот проект был интересен и не безразличен, так же, как и сама София. «Послушай», – София пристально посмотрела на Томаса и медленно произнесла, «а ты хотел бы стать соучредителем этого бутик-отеля?» Вопрос был неожиданным. Возникла небольшая пауза. «Да, пожалуй, да. Я хочу быть твоим партнером, София», – уверенно произнес Томас. «Мне действительно хочется помочь тебе и разделить с тобой все сложности и прелести твоей замечательной идеи. Я вижу в тебе хорошего управляющего, надежного партнера, отличного человека и неиссякаемый источник энергии. Я очень хочу помочь тебе наладить этот бизнес и радоваться его результатам». Все это прозвучало искренне, прямо от души, от сердца. И Томас даже подумал, что это деловое предложение должно перерасти в предложение руки и сердца. Ведь самые лучшие соучредители – это супруги, которые всегда будут идти рука об руку, бороться за общие идеи и цели. Да, пусть это только в идеале, но ведь именно такими идеальными они и были – Томас и София. Они смотрели друг на друга, а потом взялись за руки. И Томас поцеловал Софию медленно и нежно. На следующий день Томас поехал в ювелирный магазин, чтобы купить Софии обручальное кольцо. Он хотел сделать Софии предложение. Официально и красиво, как и подобает настоящему мужчине. Он приобрел прекрасный перстень из чистого золота с крупным бриллиантом. Томас был полностью уверен, что поступает правильно. Он позвонил Софии и предложил ей встретиться в красивом месте на лужайке перед старым красивым особняком и преподнес ей букет белых роз со словами, которые София ждала уже очень давно. «София, ты ангел, который внезапно сошел с небес, чтобы украсить мою жизнь. И я хочу провести с тобой это время с сегодняшнего дня и навсегда». После чего Томас достал из кармана маленькую бархатную коробочку, в которой красовалось то самое желанное кольцо. София неожиданно закрыла лицо руками, а когда вновь убрала руки, Томас увидел слезы на ее глазах. Это были слезы радости и волнения. Глаза Софии светились счастьем. Глава 17. На следующее утро София проснулась несказанно счастливой. Она увидела рядом мирно спящего Томаса и решила его не будить. Тихонько встала и подошла к окошку. Внезапно ее улыбка сменилась тревогой. Во дворе дома, где жил Томас, София увидела до боли знакомый силуэт. Это был Алехандро. На минуту София решила, что ей показалось. Но потом он повернулся лицом, и сомнения тут же растаяли. Это был действительно он. Тот самый взгляд и улыбка с ямочкой на щеке, вьющиеся волосы и широкие плечи. Все это София так долго помнила и представляла не раз перед собой, смахивая слезы холодными зимними вечерами. София так долго мечтала увидеть его снова и обнять, спросить, почему он ее покинул так внезапно, но не сейчас, когда она его уже позабыла и собралась связать свою жизнь с другим человеком. Рядом стояла красивая брюнетка, намного старше его. Кажется, его мама. «Господи!» — с ужасом подумала София. «Откуда они здесь и что здесь делают?» Она замерла в негодовании и растерянности. Тут же в ее голове начали скакать разные мысли. А вдруг при встрече с ним она снова воспылает любовью? И это Сейчас я чуть подвину. «Господи!» — с ужасом подумала София. «Откуда они здесь и что здесь делают?» Она замерла в негодовании и растерянности. Тут же в ее голове начали скакать разные мысли. А вдруг при встрече с ним она снова воспылает любовью, и это помешает ее новым отношениям с Томасом? Или Алехандро напомнит ей об их мимолетной истории, а Томас будет ревновать? А вдруг? «София, любимая!» — окликнул ее Томас. «Иди ко мне, я хочу насладиться запахом твоего прекрасного тела». София не спеша обернулась к Томасу и улыбнулась уголками рта. «Как же мне теперь себя вести? Я же теперь буду все время думать об Алехандро», — промелькнула у нее в голове. Она прилегла рядом с Томасом, положила руку ему на грудь, а он нежно обнял ее и поцеловал в голову. «Спасибо, Томас, что ты появился в моей жизни», — тихо произнесла София. «Что-то ты загрустила, дорогая», — Томас посмотрел Софии в глаза. «Пойдем завтракать. У нас тут на углу есть очень уютное местечко, чтобы выпить кофе с круассаном», — заботливо произнес Томас. Они по очереди приняли душ, оделись и вышли из дома. Томас взял Софию за руку. Их глаза встретились, словно два лучика переливались на голубом небе. При входе в кафе София внезапно бросила взгляд на дальний столик у противоположной стены. Там сидел Алехандро со своей мамой. Они пили кофе и весело что-то обсуждали. Вдруг Алехандро как будто почувствовал на себе чей-то взгляд и повернулся. Увидев Софию, он замолчал. София резко отвела глаза в сторону и взяла Томаса под руку. Она будто искала защиты у Томаса. «Что бы ты хотела на завтрак?» – спросил Томас, не подозревая, что надвигается маленькая гроза. «Капучино и круассан с шоколадом», – ответила София. «Я предлагаю присесть на улице. Там так тепло и солнечно», — добавила она тихо. Томас взял поднос с завтраком, и они вышли за двери. Снаружи стояли два круглых высоких столика для тех посетителей, которые всегда спешат по делам и выпивают кофе на ходу. София медленно пила горячий капучино. Она обдумывала варианты своей невольной встречи с Алехандро. «Если он сейчас будет выходить и узнает меня», — представляла София. «Если подойдет и что-то сделает, что будет обозначать наши близкие отношения в прошлом?» Ее мысли прервал стук входной двери, но София постаралась не оборачиваться. Это выходила Алехандро с мамой. Они прошли мимо, и София обрадовалась. На некоторое время отлегло у нее от сердца. Она посмотрела на Томаса, но он в это время искал что-то в мобильном телефоне. Она взяла себя в руки и попробовала переключиться на сделку с домом. «Давай проедем сегодня к нашему дому», — попросила София Томаса. «Хочу посмотреть еще раз все повнимательнее». «Хорошо, дорогая, можем поехать прямо сейчас, после завтрака», — ответил Томас, — «если хочешь». София в ответ кивнула головой и нежно улыбнулась. В машине они оба ехали молча. София постоянно гоняла мысли об Алехандро, а Томас, видимо, думал о своих рабочих делах. По радио играла спокойная музыка в стиле джаз. София посмотрела на Томаса и почувствовала легкое успокоение. То ли дорога, то ли музыка ее укачали немного. Она слегка дотронулась до плеча Томаса и подумала, как же с ним комфортно и уютно. Надо позабыть о прошлом и наслаждаться настоящим, каждым моментом, каждой минутой. Прибыв на место, они, взявшись за руки, подошли к дому. На нем красовалась табличка «Продано». Тут выглянула соседка и поздоровалась с ними. Вид у нее был какой-то растерянный. Она вышла к ним навстречу. «А вы знаете, что вашу сделку перебили?» Глядя на них, сказала соседка. «Как это перебили?» – спросил Томас. «Вчера приезжали какие-то люди, по виду мать со взрослым сыном. Они предложили за этот дом большую сумму и подписали какие-то документы. Вам надо проехать в мэрию и там все уточнить». София сразу же поняла, что речь идет об Алехандро. Она была в негодовании. «Как же так?» – судорожно думала София. «Почему он, пропав однажды, теперь вот так вероломно вторгается в мою жизнь? Это нечестно!» София с Томасом переглянулись. «Поехали в мэрию», – решительно произнес Томас. «Ну, иногда так бывает», – без тени стыда начал говорить помощник мэра. «Вы еще не зарегистрировали свой договор». И мы, получив более привлекательное предложение, решили отменить эту сделку с вами. Мы готовы вернуть вам ваш депозит в двойном размере. Он развел руками и посмотрел на Томаса в ожидании понимания. София не могла произнести ни слова от волнения. «Ну хорошо», – сдержанно произнес Томас. «Тогда верните нам депозит прямо сейчас и подпишите аннуляцию сделки». «Извините, мне надо уточнить, можем ли мы вернуть вам деньги прямо сейчас?» – сказал помощник и ушел в соседний кабинет. «Не расстраивайся, дорогая», – начал успокаивать Софию Томас. «Мы что-нибудь придумаем. Ты хочешь забрать задаток или попробовать предложить еще больше денег, чтобы дом остался твоим?» «Нет, я не буду бороться за то, что само от меня уходит», – тихо ответила София. «Если так произошло, значит, так надо. Видимо, это не наш дом. Посмотрим другие варианты, пусть вернут деньги». Тут вернулся помощник мэра и сказал, что деньги мы не сможем получить только завтра. Сегодня наличных нет в кассе. «Завтра после обеда мы будем здесь, приготовьте нужную сумму», твердо ответил Томас и повернулся, чтобы уйти. Они вышли на улицу, и Томас внимательно посмотрел на Софию. «Ну как ты?» – спросил он с неподдельным участием. «Нормально», – тихо ответила София, глядя в глаза Томасу. «Может, поедем на море? Возьмем с собой вина, фруктов, устроим небольшой пикник?» «Да, отличная идея», – бодро отреагировал Томас. «Поедем, отдохнем немного, отстранимся от проблем, а завтра уже придумаем, что делать дальше». Они посмотрели друг другу в глаза с теплотой и благодарностью. Томас был рад, что София не стала истерить по данному поводу, а София была рада, что Томас ее поддерживает и защищает. Именно этого она искала всю жизнь. Они расположились на коврике прямо у шелестящих волн, выложили из корзины фрукты, тосты с сыром и колбасой, разлили по бокалам красное вино. «Я хочу выпить за тебя, красавица моя», – начал говорить Томас, глядя на Софию с такой нежностью, что София просто таяла под этими теплыми лучами. «Ты прекрасна! Ты именно та женщина, которую я искал всю жизнь. И когда совсем отчаялся бесполезными поисками, наконец появилась ты. Неожиданно и приятно». «А я хочу выпить за тебя», – в ответ произнесла София. «Ты мой рыцарь, и я желаю, чтобы так было всегда». Они посмотрели друг на друга с любовью и теплотой, дотронулись бокалами и сделали первый глоток. Море шептало им слова нежности, ветерок ласково трепал волосы. Они были в этом мире одни и самые счастливые. Внезапно эту идиллию прервал лай собаки. София обернулась и увидела пожилого мужчину, который шел не спеша по пляжу, а его обгонял охотничий пес. Когда они поравнялись, мужчина мило улыбнулся Софии и Томасу и поздоровался. Томас и София ответили ему тем же. Старик, увидев приветливую парочку, решил заговорить. «Вы такая красивая пара!» – произнес он с восхищением. «Спасибо!» – ответила София, улыбаясь старику в ответ. Они разговорились, и старик, узнав о цели приезда Софии, посоветовал обратить внимание на другую часть полуострова и даже дал контакт своего знакомого, который мог бы помочь приобрести подходящий дом. Томас поблагодарил старика и предложил присоединиться к пикнику, на что старик вежливо отказался и побрел дальше. Глава 18. София проснулась от запаха крепкого кофе и медленно приоткрыла глаза. Она увидела, как Томас допивает свой ароматный напиток и застегивает голубую, идеально выглаженную сорочку. «Ты уже уходишь?» – спросила София Томаса. «Да, любимая», – ответил Томас. «Ты отдыхай, я не хотел тебя будить. У меня сегодня важная встреча, и, скорее всего, я вернусь после обеда, а может, даже вечером. Не скучай, кофе в кофеварке, просто нажми на кнопку». Он нежно поцеловал Софию и быстро ушел. София понежилась еще немного в кровати. Выпив кофе с круассаном, она оделась в легкое воздушное платье оттенка морской волны и вышла на улицу, чтобы побродить по городу самой, понаблюдать за местным укладом и разглядеть то, что из окна автомобиля не успела. Только выйдя из дома, она тут же столкнулась с Алехандро. Минуту они оба молчали, а потом она, наконец, произнесла: «Вот это встреча!» София не знала, что сказать, и продолжала смотреть на него испуганно. «Доброе утро!» – выдавил из себя Алехандро. София повернулась, чтобы пройти дальше. Но Алехандро ее остановил. Дотронувшись до ее руки, он произнес: «Подожди, не уходи! Не уходи так быстро, давай поговорим!» «Разве нам есть о чем говорить?» – удивилась София. «Столько времени не говорили, так зачем же сейчас говорить?» «Послушай, не злись на меня, пожалуйста. Пойдем присядем где-нибудь и спокойно побеседуем», – не унимался Алехандро. «Я не хочу с тобой сидеть», – прошептала София и направилась в сторону пристани. Алехандро последовал за ней. София очень нервничала, и Алехандро не мог не заметить этого. Кажется, ему стало жаль ее или жаль себя, что он потерял такую прекрасную женщину. Он шел за ней и вспоминал все те прекрасные дни, проведенные вместе. Их первое знакомство, посиделки в баре, купание на море и жаркие ночи вдвоем. Все эти моменты прокручивались у него в голове так же быстро, как стучали каблучки Софии по брусчатке. Молча они дошли до пристани, и София резко остановилась. Обернувшись, она спросила, глядя прямо в глаза Алехандро: «Зачем ты появился сейчас на моем пути? Не вовремя и не к месту!» «Прости меня», — начал оправдываться Алехандро. «Я не мог поступить иначе». Он хотел обнять ее или взять за руки, но София вдруг подняла руки к лицу и закрыла глаза ладонями. Она внезапно и отчетливо ощутила то чувство досады, как тогда, год назад, когда поняла, что он не приедет к ней больше. София еле сдерживала слезы, которые были готовы политься ручьем, старалась успокоиться, проговаривая про себя: «Я должна оставаться спокойной, я не покажу ему своих эмоций, он этого не заслуживает». Она глубоко вздохнула и снова посмотрела на Алехандро. «Ну и что же помешало тебе приехать ко мне тогда? Ты же обещал, планы строил. Что или кто? Мама запретила?» Она понимала, что про маму был перебор, но ей уже было все равно, ведь он не щадил ее чувств, когда прекратил ей звонить и писать на самой верхней ноте песни любви. Алехандро в ответ опустил глаза, и София поняла. Значит, все-таки мама. «Послушай», — тихо продолжал он, — «на самом деле я до сих пор люблю тебя и хочу быть с тобой вместе. Нам же было так хорошо вдвоем, ты не забыла, я в этом уверен. Я приехал сюда с мамой, чтобы купить помещение под отель и заняться отельным бизнесом. Давай открывать отель вместе. У тебя есть прекрасный опыт. Ты замечательный управляющий. Я познакомлю тебя с мамой, и ты ей тоже понравишься». «А если нет?» – спросила София с интересом и немного с издевкой. «Тогда ты снова меня бросишь?» Возникла пауза, но София ее прервала. «Меня эти качели не устраивают. Я встретила другого человека и хочу остаться с ним. Он сделал мне предложение, так что забудь про меня, забудь теперь уже навсегда», — твердо сказала София. Затем она повернулась и пошла в другую сторону. Алехандро так и остался стоять на том же месте. София шла медленно и вспоминала весь этот разговор снова и снова. А потом она вспомнила, как они ехали вместе в спортивной машине, и он предложил ей послушать свою любимую песню «Прятки». Она была довольна собою, что не поддалась на эту провокацию. «Я больше не верю ему. Неужели он этого не понимает?» — думала София. «Или он просто решил снова поиграть со мной? А может, он всего-навсего человек настроения, решил что-то сиюминутно и моментально озвучил, так же, как он озвучивал свои идеи по поводу нашего совместного будущего». София вернулась с прогулки и обнаружила Томаса дома. «Ты уже дома?» – спросила она задумчиво. В голове все еще крутился разговор с Алехандро. «Да, кое-что поменялось», – ответил Томас. «А у тебя все нормально?» София поймала на себе сверлящий взгляд Томаса. «Я видел тебя сегодня с каким-то мужчиной», — аккуратно начал Томас. «Это мой знакомый, старый знакомый. Мы случайно встретились», — ответила София, опустив глаза вниз. «Тебе нужно время, чтобы подумать о нем?» Томас смотрел пристально на Софию, и ей становилось жутко от мысли о ревности. «Я давно все решила насчет него. Мне нет смысла больше думать о нем вообще», — уверенно ответила София. «Этот мужчина когда-то предал меня. Он не захотел, чтобы мы были вместе с ним. Я не знаю, каковы были причины, но тем не менее сейчас я с тобой. Но если ты хочешь побыть какое-то время врозь, то я могу вернуться в отель. Так будет даже лучше. Наверное, в этом есть здравое зерно. Пожить врозь, пока мы не будем полностью уверены в своих намерениях и чувствах. Уж слишком быстро все это закрутилось и пока ни к чему не привело». София взяла свою сумку и направилась к выходу. «Подожди», — Томас остановил ее. «Я тебя довезу. Ты права насчет времени врозь. Давай попробуем». Он взял ключи от машины, и они вышли вместе. На улице подул северный ветер и потянуло холодом. София поежилась и поспешила сесть в автомобиль. По дороге они оба молчали. Подъехав к отелю, София слегка коснулась губами колючей щеки Томаса и выскочила. Брызнули тяжелые капли дождя, и София побежала быстро в отель. Вбежав, глотнула воздуха и спросила про комнату. Та же самая комната и ждала ее. Она долго стояла под струями воды в душе с закрытыми глазами, размышляя о случившемся. Неужели опять провал? Неужто и Томас сейчас ее бросит? А все из-за мерзавца Алехандро. Сам не берет и другим не дает. Разрушитель, самый настоящий разрушитель, снова заставил меня страдать. Мало того, что отношения с Томасом под вопросом, так еще и дом увел у меня из-под носа. Что же мне теперь делать? София расплакалась навзрыд. Все, что она сдерживала, теперь можно было выпустить на волю. Она долго плакала, потом умылась, приняла контрастный душ и выключила воду. слегка вытерлась полотенцем, потом укуталась в махровый халат и залезла под одеяло. Веки от слез стали невыносимо тяжелыми, глаза закрывались, и София тонула в густом тумане сна. Глава 19. София проснулась на рассвете. Она взглянула в большое окно отельной комнаты и сквозь прозрачную тюль наблюдала, как небо медленно заливалось розовым сиянием от восходящего солнца. Она почувствовала, что выспалась, и настроение ее немного улучшилось. Посмотрев на экран телефона, она увидела несколько пропущенных звонков от Томаса. София написала ему сообщение. «Ты мне звонил?» Ответ пришел не сразу, видимо, Томас еще спал. Через некоторое время София увидела новое сообщение от него. «Я долго не мог уснуть. Все время думал о тебе». В ответ София написала: «А я на стрессе вырубилась очень рано». «Можно я приеду к тебе?» – спросил Томас. «Да, конечно», – ответила София. Она почувствовала, что все-таки жизнь налаживается. Душа запорхала и запела. София включила на телефоне романтическую музыку и начала выбирать себе наряд. Открытое белое платье на бретельках из сжатого хлопка идеально смотрелось на ее загорелом теле. «Ты похожа на невесту», – первое, что сказал Томас, когда увидел Софию. Он принес ее букет белых роз, и он идеально дополнял ее образ. Они обнялись так, будто не виделись целую вечность. «Я люблю тебя», – нежно произнес Томас, глядя Софии прямо в глаза. «Я не хочу тебя терять. Давай останемся вместе навсегда. Ты именно та женщина, о которой я мечтала, и я хочу остаться с тобой». «Я тоже тебя люблю», – ответила София, – «и хочу быть только с тобой». Томас обнял Софию за талию и поцеловал в губы так, словно хотел выразить все свои чувства и эмоции этим поцелуем. И София ответила ему тем же. «Надо искать новый дом», – предложил Томас. «Может, последуем рекомендациям того самого незнакомца с собакой, встретившегося нам на пляже?» «Думаю, что так и поступим». Томас взял телефон и начал звонить по номеру, который дал старец. Поговорив пару минут, он сообщил Софии, что в любой момент можно посмотреть это место, и сейчас же нам отправят его местонахождение. «Но нам же еще нужно забрать депозит из мэрии за предыдущий дом», – вспомнила София. «Да», – ответил Томас, – «тогда едем за депозитом и потом смотреть новый дом. Возможно, мы останемся там на ночь». Перспектива совместного путешествия обрадовала Софию. Она обожала путешествовать. Когда они прибыли на противоположный берег полуострова, София попросила остановить машину. Они вышли на улицу и встали, как заколдованные. Спокойная морская гладь бирюзового оттенка приковывала внимание и зачаровывала. Зеленые холмы, словно покрыты пушистым изумрудным бесконечным ковром, уходили далеко за горизонт. Этот берег был прекрасен, словно они находились в сказке. София была несказанно рада, что они не успели приобрести тот дом. И теперь они могут строить свои туристические планы на этом прекрасном месте. Постояв еще немного, они повернулись друг к другу и прочитали в глазах похожие мысли. Можно было ничего не объяснять. Они решили провести ночь в отеле, а поутру уже выехать на место расположения дома на продажу. Утро выдалось свежим и ясным. На небе ни одного облачка. Томас и София подошли к особняку, на котором висело объявление о продаже. Это здание состояло из трех этажей. На первом – арочные террасы, где можно было бы разместить бар и ресторан. На втором – гостиничные номера, а на третьем этаже – жилые комнаты для хозяев. Именно такая картинка сразу же всплыла в воображении Софии. Она прошлась по коридорам, заглянула в каждый уголок, живо вообразила, как гости будут располагаться в этих комнатах, выпивать в баре и ужинать в ресторане, а на заднем дворе смогут отдыхать и прогуливаться среди тенистых деревьев и ярких розовых кустов. Множество идей тут же созрело у Софии. В каком стиле будет отделка комнат, какие мероприятия можно будет проводить в баре и ресторане, как украсить сад и расположить парковку. Теперь София точно понимала, что этот дом будет ее отелем. Она восторженно посмотрела на Томаса, и он прочитал в ее взгляде это решение. «Берем?» – спросил Томас. «Да», – уверенно ответила София. Глава 20. Год спустя это место было не узнать. На здании светилась вывеска курсивом «София, бутик-отель». Снаружи здание песчаного цвета выглядело старинным замком. Внутри отделка поражала своей изысканностью и совершенством. Каждая комната отличалась исключительным стилем и оттенком. На первом этаже располагался тапас-бар, где по выходным местный музыкант исполнял на гитаре испанские, итальянские и португальские песни, а гости не могли удержаться, чтобы не пуститься в пляс под заводную музыку. В фойе все стены были завешаны оригинальными полотнами местных художников, которые рисовали исключительно ради хобби, но с удовольствием делились своими произведениями с другими ценителями искусства. В ресторане всегда можно было найти для себя блюдо по вкусу и посидеть в хорошей компании и уютной атмосфере у камина, а летом выйти в сад, преобразившийся от рук искусного садовника, и выпить чашку кофе у пруда с утками. Вся эта картина умиротворяла гостей и окружающих местных жителей. Любой прохожий мог зайти и получить свою порцию улыбок, доброты и приятных сюрпризов. София тем временем уже стала матерью прекрасной девчушки с блестящими кудряшками и розовыми пухлыми щечками. Томас взял всю заботу о бизнесе на себя, как только узнал, что у них будет пополнение. Эта пара стала настоящей семьей с появлением малышки и обрела счастье и долгожданный очаг. Но на этом наша история не заканчивается, ведь жизнь продолжается и вносит свои изменения и дополнения. А мы с вами перелистываем эту заключительную главу и продолжаем мечтать о прекрасном будущем, которое непременно придет каждому из нас. Конец.